Как я уже сказал, в противоположность обычной охоте, при таком способе почти не остается подранков, которые убегают и затем умирают мученической смертью. Кроме того, с такого расстояния можно легко отличить пол и возраст животных. Отстреливают главным образом молодых самцов. Прежде отстреливали старых. Но когда однажды в порядке эксперимента их число сократили до 1-2%, в то время как обычно оно составляет 10-20% от стада, то на следующий год оказалось в 4-6 раз больше яловых самок, чем обычно. Одна бригада в состоянии за 5-6 часов уничтожить от 100 до 120 антилоп. В настоящее время разработан метод отлова сайгаков специальными сетями, который широко применяется в государственных промхозах. Сайгаки отличаются невероятной способностью быстро приходить в себя после кровопускания. После появления молодняка поголовье стада разом увеличивается на 115%, следовательно, в течение 14 дней оно фактически удваивается. Так что в случае отсутствия волков и бродячих собак, или когда тех очень мало, можно смело изымать для хозяйственных нужд до 40% от общего поголовья сайгаков, с учетом естественного отхода, не нанося им ни малейшего урона. Число их не уменьшится. В настоящее время в европейской и азиатской частях Советского Союза промышляется от 250 до 300 тысяч сайгаков. Однако считается, что сайгачьи стада должны разрастись до еще больших размеров. Так в Казахстане рассчитывают на поголовье от 2 до 3 миллионов. От добытых животных используется не только мясо, которое по вкусу не уступает баранине, но также и шкура, из которой выделывается хромовая кожа. В дело идут и рога, из которых вырабатывается лекарство типа пантокрина. Выпотрошенный самец дает в среднем до 25 килограммов мяса, самка от 16 до 17 килограммов. Таким образом, на сегодняшний день в Советском Союзе ежегодно получают 6 тысяч тонн дополнительного мяса, 20 тысяч квадратных метров кожи, и все это с бросовых полупустынных земель, которые после окончательного истребления сайги остались бы навеки пустовать. Странно, что это, казалось бы, столь неприхотливое животное так трудно, оказывается, реакклиматизировать в былом районе обитания, из которого оно когда-то исчезло. Вот, например, Фридрих Фальцфейн пробовал осуществить это в степи Асканиенова, но выпущенные там сайгаки исчезли без следа, в то время как еще за 100 лет до этого они населяли всю южноукраинскую степь, где бродили несметными стадами. С тем же успехом их пытались в последние годы переселить на острова Азовского и Каспийского морей. Все напрасно. Даже в зоопарках они редко выживают и размножаются там лишь в самых редких случаях. Я узнал от директора алматинского зоопарка Константиниди, что они в неволе предпочитают сочные зеленые корма питьевой воде и бывают довольны, когда воду чуть подсаливают. В зоопарке Алматы, а это значит на родине сайги, я обнаружил всего один единственный экземпляр сайги, причем самку, сиротливо стоящую в углу большой вольеры. Да и та только потому не разнесла себе голову об ограду, что слепа на один глаз. Улыбается директор зоопарка. Вот такие они, эти сайгаки. Поэтому в московском зоопарке нет ни одной подобной антилопы. А в тех случаях, когда западноевропейские зоопарки покупают или выменивают их в Советском Союзе, то жизнь этих странных антилоп в неволе обычно бывает недолгой. На Барсакельмесе, большом острове в Аральском море, тоже спохватились в самый последний момент. Название острова, между прочим, на тюркских наречиях означает «пойдешь, не вернешься». Дело в том, что в давние времена случалось, что кто-то, соблазнившись возможностью перейти зимой на остров по льду, потом не мог вернуться, потому что капризная и непостоянная погода, характерная для этих мест, нарушала ледовую связь с островом.